откуда-то справа. Я повернул голову и увидел мужика у дальней стены. Высокий, жилистый, с татуировкой, которая светилась коричневым от локтя до плеча. Земляная магия. Он ударил ладонью в пол, и каменные шипы полезли из-под досок прямо на нас. Дерьмо. Я рванулся в бок. Сизый прыгнул в другую сторону, и шипы прошли между нами, разодрав половицы в щепки. Один из наших противников не успел убраться и получил каменный кол в бедро. Заорал так, что у меня заложило уши. Мира добралась до мага раньше, чем тот успел повторить фокус. Она выскочила из тени за его спиной, и когти вошли ему в шею сбоку. Маг дернулся и упал, а земляные шипы рассыпались в пыль. «Один готов», — подумал я. «Сколько еще?» Ответ пришел почти сразу. Второй маг выскочил из боковой двери, и от него пахнуло холодом даже на расстоянии. Ледяная магия. Татуировка на его руке светилась белым с голубым отливом, и воздух вокруг него покрывался изморозью. Феликс среагировал мгновенно. Огненный шар полетел в ледяного мага. Тот ответил волной холода, и посреди амбара образовалось облако пара. Горячее и холодное столкнулись, нейтрализовали друг друга, и оба мага начали кружить, обмениваясь ударами. Феликс пятился, не давая противнику сократить дистанцию, и огонь с его ладоней становился все ярче. «Справляется», — отметил я краем сознания и вернулся к своим проблемам, потому что проблем хватало. Передо мной оказались двое. Один с мечом, другой с дубиной. Тот, что с мечом, хромал на правую ногу. Старая травма или свежая — неважно. Туда и бить. Я сделал ложный выпад влево, заставив того, что с дубиной, дернуться на перехват, и тут же ушел вправо, под хромого. Меч скользнул мимо моего плеча, а мой клинок вошел ему в колено больной ноги. Хромой взвыл и рухнул, а я уже разворачивался к его напарнику. Тот замахнулся дубиной, но слишком широко, слишком медленно. Я поднырнул под удар и ткнул его в подмышку, туда, где кольчуга не защищала. Дубина выпала из ослабевших пальцев, и мужик посмотрел на меня с удивлением. Будто не мог понять, как это 17-летний пацан только что его убил. Я не стал объяснять, просто вытащил меч и пошел дальше. Марик рычал где-то слева, и по звукам было понятно, что у него все в порядке. Звон стали, хруст костей, чьи-то крики. Обычный рабочий процесс для капитана гвардии. Мира появилась у меня за спиной так внезапно, что я чуть не ударил ее рефлекторно. «Третий маг», — сказала она. «Усиление. Пошел на твоего капитана». Я глянул в ту сторону и увидел. Здоровый мужик, на голову выше Марика и вдвое шире в плечах. Татуировка светилась бронзовым, почти как у капитана, и он шел прямо на него, расталкивая своих же людей. Маг против мага, усиление против усиления. Марик встретил его на полпути. Мечи столкнулись с таким звоном, что зазвенело в ушах, и оба качнулись от удара. Противник был сильнее, это было видно сразу. Моложе, свежее, с большим резервом. Но Марик был опытнее. Он не пытался переломить противника грубой силой. Вместо этого уходил, кружил, заставлял того тратить энергию на промахи. Помочь я ему не мог. Вокруг еще оставались враги, и Сизый уже отбивался сразу от троих. Я рванул к нему, срубил одного со спины и встал рядом плечом к плечу. «Справа!» — бросил голубь. Я ударил вправо, не глядя, и попал во что-то мягкое. Крик, падение тела. Сизый добил кого-то слева, и на секунду вокруг нас образовалась пустота. Феликс закончил с ледяным магом. Я не видел, как именно, но когда обернулся, братец стоял над телом и тяжело дышал. Рукав камзола обгорел. На щеке была копоть, но он был цел. Ледяной маг лежал у его ног с дырой в груди, прожженный насквозь. «Молодец», — подумал я. «Не ожидал». Марик все еще кружил со своим противником. Они обменялись еще несколькими ударами, и я видел, как капитан устает. Печать на его плече мерцала, теряя яркость. Резерв заканчивался. Еще минута, и он окажется без магии против мага на пике силы. Мира метнулась к ним, но ее перехватили двое, выскочивших из-за ящиков. Она закружилась между ними, и я знал, что через пару секунд они будут мертвы, но этих секунд у Марика не было. Противник почувствовал слабость и ринулся вперед, вкладывая всю силу в удар. Меч пошел сверху вниз, и Марик поставил блок, но его отбросило назад. Ноги заскользили по залитому кровью полу. «Сейчас добьет», — подумал я. Но Марик не был капитаном гвардии 20 лет за красивые глаза. Вместо того, чтобы отступать дальше, он упал на спину, пропуская следующий удар над собой, и рубанул противника по ногам. Клинок врезался в колено, и здоровяк рухнул, как подкошенный. Марик перекатился, вскочил и добил его, пока тот пытался подняться. Вокруг становилось тише. Крики стихали. Звон стали, слышался все реже. Я огляделся и понял, что живых врагов почти не осталось. Несколько человек еще ползли к выходам, пытаясь сбежать, но Мира догоняла их одного за другим, и каждый раз за ней оставался очередной труп. «Феликс, дверь!» — крикнул я. Братец понял с полуслова. Огненная стена выросла в дверном проеме, отрезая путь к отступлению. Двое, которые почти добрались до выхода, шарахнулись назад и напоролись на Сизова. Булава хрустнула дважды, и все закончилось. Я стоял посреди амбара и пытался понять, куда ступить, чтобы не вляпаться в очередную лужу крови. Не получалось. Крови было слишком много. Она натекла повсюду. Пропитала солому на полу, забилась в щели между досками, и теперь при каждом шаге под сапогами противно хлюпала. Запах стоял соответствующий. Железо, дерьмо и что-то еще, сладковатое и тошнотворное, отчего хотелось не дышать вообще. 23 тела, может, 25. Я сбился со счета где-то после 15-го, когда они полезли из всех щелей разом, и стало не до арифметики. Теперь они валялись в повалку, некоторые друг на друге, и в тусклом свете масляных ламп это выглядело как декорация в какой-нибудь особенно мрачной пьесе про ад. Вот только запах в театрах обычно не передают. И слава богам, потому что зрители разбежались бы после первого акта. Где-то в углу кто-то еще скулил, тихо и жалобно, как побитая собака. Мира прошла мимо, не замедляя шага, и скулёж оборвался коротким влажным звуком. Она даже не посмотрела вниз, просто продолжила идти к стене, где было почище, и там остановилась, вытирая когти о какую-то тряпку. «Практичная девушка, мне такие нравятся. В том смысле, что я предпочитаю, когда они на моей стороне, а не на противоположной». Марик привалился к столбу и тяжело дышал, упершись ладонью в колено. Меч он воткнул в пол острием вниз и теперь опирался на рукоять, как на трость. Печать на его плече погасла, и выглядел капитан так, будто его сначала пропустили через мясорубку, потом собрали обратно и заставили еще раз пробежать марафон. В полном доспехе, в гору, по колено в грязи. Но он улыбался. «Неплохо. Тьфу!» — выдохнул он и сплюнул на пол. Плевок смешался с кровью и исчез в общем месиве. «Давненько так не разминался». «Разминался?» — повторил я. 20 с лишним трупов. Это у тебя разминка такая?» «Ну...» Марик пожал плечами и поморщился от боли в плече. «Бывало и хуже. Помню, под Вышгородом нас зажали во враге. Человек 40 против 7. И вот там было. Потом расскажешь». «Как скажешь, наследник». Он снова ухмыльнулся и принялся вытирать меч о чью-то куртку. Феликс сидел на перевернутом ящике и смотрел на свои руки. Просто смотрел, не шевелясь, с выражением человека, который пытается понять, что только что произошло и как он оказался в этом месте. Пальцы у него подрагивали мелкой дрожью, которую он явно пытался скрыть, но получалось плохо. Резерв выжжен почти досуха. Я видел это по его печати, которая едва тлела на запястье бледным огоньком. Он выложился полностью, до последней капли, и теперь сидел опустошенный, как бурдюк после долгой попойки. Но в глазах у братца горело что-то новое. Что-то, чего я там раньше не видел. Не ужас, не отвращение, что-то другое, темное и жадное. Так смотрят люди, которые только что попробовали наркотик и поняли, что им понравилось. Первый настоящий бой, первая настоящая кровь на руках, Не учебные, не понарошку. И оказалось, что это совсем не страшно. Оказалось, что это даже приятно. «Добро пожаловать в семью, Феликс. Теперь ты настоящий Морн». «Хотя нет, погоди. Он и раньше был настоящим Морном. Это у меня тут история с перемещением из другого мира». Сизый сидел на корточках у стены и методично вытирал булаву о чью-то куртку. «Раз, два, три». Перевернул. «Раз, два, три». Снова перевернул. «Повторить». Руки у него ходили ходуном, и перья слиплись от крови так, что он стал похож на воробья, который искупался в луже с вином. Своя кровь, чужая, хрен разберешь в таком освещении. Но глаза у него блестели так, как я еще ни разу не видел за все время нашего знакомства. 3 года он ждал этого момента. 3 года просыпался по ночам в холодном поту, слыша крики ласки. Видел лица охотников и представлял, как будет их убивать. Медленно, со вкусом, чтобы они успели понять, за что умирают. И вот, дождался. Не совсем так представлял, наверное. Не те люди, не те лица. И месть получилась не такой сладкой, как в мечтах. Потому что месть никогда не бывает такой сладкой, как в мечтах. Но все-таки хоть что-то. Хоть какой-то выход для всего того дерьма, которое копилось внутри 3 долгих года. Он поднял голову и поймал мой взгляд. Несколько секунд мы просто смотрели друг на друга, и я не знал, что сказать. «Молодец! Хорошо поработал! Как себя чувствуешь после первого в жизни массового убийства?» «Курлык, ёпта!» — сказал Сизый наконец. И улыбнулся. Криво, одним уголком клюва, но это была настоящая улыбка, первая за все время, что я его знал. «Ты молодец», — согласился я. И позволил себе выдохнуть. Расслабил плечи, которые не замечал, что были напряжены, и опустил меч, который все еще сжимал в руке. Пальцы разжались с трудом, мышцы затекли и не хотели слушаться, а я только сейчас понял, как сильно устал. Мы сделали это. 2 десятка трупов на полу. Кровь хлюпает под ногами. Вонь такая, что глаза слезятся, и мы все живы. Все 5. Без серьезных ранений, если не считать пары порезов у Марика и подпаленного рукава у Феликса. Неплохо. Очень даже неплохо для слепого штурма без разведки и подготовки. Осталось найти этого Крюкова, вытрясти из него все, что он знает, и можно будет... Внезапный свист резанул воздух. Тонкий, пронзительный, на грани слышимости, такой, от которого сразу заныли зубы, и что-то неприятно завибрировало где-то за глазами. Я даже не сразу понял, что это за звук. Настолько он был странным, неправильным, будто кто-то провел мокрым пальцем по краю хрустального бокала, только в 1000 раз громче и противнее. Мира рухнула на пол. Не упала, не споткнулась, а именно рухнула, как подкошенная, с воем вцепившись когтями себе в голову. Тело ее выгнало дугой, ноги заскребли по доскам, и из горла вырвался звук, который я никогда не хотел бы услышать снова. Не крик и не вой, что-то среднее, животное и страшное. Сизый упал рядом с ней и забился в судорогах, скребя когтями доски так, что летела щепа. Клюв раскрылся в немом крике, глаза закатились, и из него не вырвалось ни звука, только хрип, будто кто-то душил его изнутри. «Что за...» Железная дверь в дальнем конце амбара вылетела с петель. Створка пролетела через половину помещения и врезалась в стену с грохотом. Из проема выходили люди, 5. И за их спинами маячил еще кто-то в белом халате. «Маги». Я видел их печати, которые горели так ярко, что резало глаза. Узоры расползались по рукам, по шеям, у одного забирались на щеку. Они ждали. Сидели за этой чертовой дверью, пока мы жгли себя об охрану. А потом вышли добивать. Марик попытался поднять меч и едва не выронил его. Феликс посмотрел на свои ладони, попытался сформировать огонь, и на кончиках пальцев мелькнула искра и тут же погасла. А эти 5 смотрели на нас. Спокойно, без спешки. Один из них шагнул вперед и улыбнулся. «Ну что, ребятки, наигрались? А теперь мы будем вас убивать». Глава 5. Приручатель. Один из магов отступил в сторону, и вперед вышел человек в белом халате. Первое, что я заметил — руки. Длинные, с аккуратно подстриженными ногтями и тонкими пальцами пианиста. Такими руками хорошо перебирать клавиши, писать стихи или, скажем, препарировать лягушек на уроках естествознания. Судя по бурым пятнам на манжетах, этот господин остановился на третьем варианте и со временем перешел на что-то покрупнее лягушек. Лицо никакое. Не уродливое, не красивое. Просто лицо. Такие носят мелкие чиновники, которые всю жизнь перекладывают бумажки и тихо ненавидят начальство. Встретишь в толпе и через минуту забудешь. Идеальная внешность для человека, который не хочет, чтобы его запоминали. Только глаза его выдавали. Светлые, водянистые, с каким-то нездоровым блеском. Смотрели на мир так, как коллекционеры бабочек смотрят на свои трофеи. Знаете таких? Накалывают насекомых на булавки и любуются, пока те еще двигаются. Для них это не жестокость, это искусство. Посмотрев в такие глаза, хочется сразу проверить, на месте ли кошелек. И драгоценности, и почки. Видимо, это и есть тот самый химеролог, которого упоминал Засыпкин. В руке он держал что-то черное и продолговатое, похожее на курительную трубку. И я откуда-то знал, что это такое. Слово всплыло само, будто кто-то подбросил записку в мой собственный мозг. Приручатель. Древний артефакт, официально уничтоженный лет 200 назад. Работает на частоте, которую слышат только химеры, и превращает их магическое ядро в источник чистой боли. Чем сильнее химера, тем хуже ей приходится. Редчайшая дрянь, за которую в приличном обществе могут и на костер отправить. Откуда я это помню? Понятия не имею. Видимо, прошлый владелец тела где-то об этом читал или слышал, и теперь эти знания всплывают в самые неожиданные моменты. Крюков окинул нас взглядом, задержался на Мире и Сизом, которые корчились на полу, потом перевел глаза на меня с Мариком. Взгляд профессионала, который оценивает ситуацию и прикидывает варианты. Никакой паники. Никакого удивления, будто вооруженные люди врываются к нему каждый вторник, и он уже привык. «Морны!» — сказал он наконец. «Причем оба?» Он нас узнал. Либо видел раньше, либо ему описали, либо просто умел складывать 2 и 2. «Это проблема», — добавил он, никому конкретно не обращаясь. Один из магов за его спиной, здоровый детина с печатью земляной магии до самого плеча, хмыкнул. «Какая проблема, Семен Андреевич? Прирежем и закопаем. Делов-то. Заткнись, Бурый». Крюков сказал это без раздражения, но этот самый Бурый тут же заткнулся. Видимо, привык. 5 магов, 5 здоровых мужиков с печатями, которые светились так ярко, что резало глаза. Резервы полные, позы расслаблены. Они стояли как волки над подраненной добычей, которая еще трепыхается. Но исход уже понятен всем, включая добычу. Марик привалился к столбу и дышал так, будто только что пробежал марафон, да еще и в противогазе. Феликс был пустой, как бутылка после новогодней ночи. Я видел, как дрожат его пальцы и как он пытается это скрыть. Мира и Сизый лежали на полу и даже не пытались встать. «Отличная диспозиция, Артем. Просто учебник по тактике. Глава «Как сдохнуть максимально быстро». Тем временем химеролог повертел свисток в пальцах, и Мира на полу дернулась так, будто через нее пропустили разряд. Из горла вырвался хрип, потом скулеж. А потом она затихла и просто лежала, тяжело дыша с закрытыми глазами. Отключилась от боли или потеряла сознание, хрен разберешь. Но хотя бы перестала биться головой от доски. Крюков посмотрел на Миру, потом на свисток в своих руках, потом снова на нас. В водянистых глазах что-то мелькнуло. Не страх, не паника. Расчет. Холодный, быстрый расчет человека, который увидел не проблему, а возможность. Такие люди всегда находят выход. Они выживают не потому, что сильные или храбрые, а потому что умеют превращать катастрофу в выгоду. «А это та самая знаменитая Мира», — произнес он задумчиво, разглядывая гепарду как особенно интересный экспонат. «Слышал о тебе, слышал». Он повернулся к своим магам, и голос его стал деловитым, почти скучающим. «Значит так, убить всех, наследников тоже». Бурый моргнул, явно не ожидая такого поворота. «Морнов, Семен Андреевич, это же...» «Это же идеально!» Крюков позволил себе тонкую улыбку. «Слушай внимательно, Бурый, потому что повторять не буду. Значит, диспозиция такая. Агент Союза Свободных Стай, которая на самом деле крышевала похищение химер, была раскрыта двумя молодыми наследниками Великого Дома Морнов. Храбрые мальчики выследили ее логово и пытались задержать. Но, к сожалению, она была сильнее. Имперские гвардейцы подоспели к месту событий и прикончили твари, но, увы...» Он развел руками. «Молодых морнов спасти не удалось». Повисла пауза, во время которой все присутствующие переваривали услышанное. «Союз будет в ярости». Продолжал Крюков, и в его голосе появилось что-то похожее на удовольствие. «Их агент оказался предательницей. Морны получат тела сыновей и красивую историю о геройской гибели. А когда имперские следователи начнут копать...» Он пожал плечами. «Наши покровители позаботятся, чтобы они копали в нужном направлении. Не первый раз уже». Бурый хохотнул, и смех у него был такой же тупой, как выражение лица. «Это точно. Помню, в прошлом году тот дознаватель из столицы...» «Заткнись, Бурый. В общем, все довольны, все при деле», — закончил химеролог. «Ну а мы продолжим спокойно работать». Он отступил на шаг, пропуская магов вперед. «Гепарда постарайтесь не слишком портить. Мне нужно будет ее подготовить, чтобы все выглядело убедительно». «Вот же тварь!» Я смотрел на этого человека в белом халате и понимал, что передо мной не просто работорговец. Это был мастер своего дела, который за годы практики научился превращать любую ситуацию в свою пользу. Два трупа наследников Великого Дома. Не проблема, а инструмент. Агент враждебной организации — идеальный козел отпущения. И что самое паршивое, план был хорош. По-настоящему хорош. Отец получит красивую легенду вместо грязного скандала. Союз получит пятно на репутации. А Крюков продолжит ловить химер и набивать карманы. Все выигрыши, кроме нас, конечно. Проблема только в том, что для этого плана ему нужно сначала нас убить. А Марик, судя по тому, как он перехватил меч поудобнее, умирать сегодня не планировал. Пятеро магов двинулись к нам. И тут Феликс меня удивил. Его рука скользнула к карману камзола, пальцы нырнули внутрь и вытащили три маленьких флакона с жидкостью цвета крови. Один полетел мне, второй — Марику. Третий братец поднес к губам и выпил одним глотком, даже не поморщившись. Я поймал флакон и сразу понял, что держу в руках. Восстанавливающее зелье. Не та дешевка, которую продают на рынках и которая работает через раз, а настоящая алхимия, за которую в столице просят столько, что на эти деньги можно купить небольшой домик в провинции. Откуда у Феликса три таких флакона в кармане? Папочка подарил на дорожку. Или братец всегда таскает с собой целое состояние в жидком виде, на случай, если придется штурмовать случайную мельницу посреди ночи? Да какая к черту разница? Главное, что они есть. Я сорвал пробку зубами и влил содержимое в горло. И это, без преувеличения, оказалось одним из самых отвратительных вкусовых переживаний в обеих моих жизнях. Что-то среднее между болотной жижей и протухшим медом с послевкусием горелой резины и финальными нотками, которые подозрительно напоминали рыбу. Причем не свежую рыбу, а ту, что неделю пролежала на солнце и успела завести собственную экосистему. Желудок возмутился и попытался вернуть это обратно. Я не позволил. Зато эффект того стоил. Энергия хлынула в тело волной, горячей и яростной, как будто кто-то плеснул кипятка прямо в кровь. Мышцы загудели, усталость испарилась. И я вдруг понял, что снова могу дышать полной грудью, а не тем жалким хрипом, который выдавал последние полчаса. «Спасибо, братец. Когда все закончится, я, может быть, даже перестану тебя недолюбливать на пару минут». Марик поймал свой флакон, выдернул пробку и влил в себя содержимое с выражением человека, который пробовал вещи и похуже. Отшвырнул пустое стекло в сторону, перехватил меч поудобнее и посмотрел на пятерых магов с улыбкой, от которой нормальные люди обычно начинают пятиться. Крюков понял, что что-то пошло не так. Я видел это по его лицу, потому как дрогнули водянистые глаза, и как он машинально отступил на шаг, прячась за спины своих людей. Умный человек. Жаль, что недостаточно умный. «Бурый!» — начал он. «Возьми!» Договорить он не успел, потому что Марик уже не стоял на месте. Капитан не стал тратить время на красивые позы и боевые стойки, а просто рванулся вперед, сократив дистанцию за 2 секунды, и вогнал меч ближайшему магу в живот по самую рукоять. Это был не Бурый, а тот, что стоял рядом с ним, худой, жилистый, с печатью какой-то темной магии на шее. Он даже не успел поднять руки для защиты. Просто стоял, разинув рот, а потом посмотрел вниз на торчащую из живота сталь с выражением глубочайшего недоумения. Марик поднял меч вверх, и тело поднялось вместе с ним. Маг заорал, хватаясь за лезвие голыми руками и разрезая пальцы до кости. Кровь текла по стали, капала на пол, на сапоги капитана, и крик становился все тоньше, пока не превратился в бульканье. Печать на плече Марика вспыхнула бронзовым светом. Он крутанул меч и отшвырнул тело в сторону, уже разворачиваясь к следующему. «Что, ребята, пересрались? Секунду назад шли убивать беспомощных жертв, а теперь ваш дружок кишками наружу лежит, и уже не так весело, да?» Бурый опомнился первым. «Сука!» — заревел он и ударил кулаком в пол. Земля взорвалась. Доски разлетелись в щепки, и из-под них полетели каменные шипы, острые как колья. Они росли быстро, слишком быстро, и двигались прямо на Марика, который не успевал уйти с линии атаки. Феликс скинул руку. Огонь ударил не в Бурова, а в пол перед ним, широкой волной, которая расплескалась по доскам и лизнула каменные шипы. Они не расплавились. Камень так просто не плавится. Но земляной маг отшатнулся, прикрывая лицо от жара, и шипы замерли, не дойдя до Марика каких-то полметра. Строй магов сломался. Бурый отскочил вправо, бледный парень с ледяной магией — влево. Еще двое попятились к стене. «Отлично. С этим уже можно работать?» Я рванул к ближайшему, невысокому жилистому мужику с печатью земляной магии на предплечье. Не Бурый, другой. Видимо, у Крюкова была слабость к магам земли, а может, просто брал тех, кого давали. Мужик увидел меня и не запаниковал. Это было плохим знаком. Паникуют новички, а этот просто вскинул руки и расставил ноги пошире, принимая устойчивую стойку. Его печать вспыхнула коричневым, и кожа на предплечьях начала меняться прямо у меня на глазах. Серые разводы поползли от запястья к локтям, моментально твердея. Каменная броня. Любимый фокус земляных магов, которые предпочитают драться в ближнем бою. Видел такое пару раз в учебниках по магии, которые листал прошлый владелец этого тела. Но одно дело — картинки, и совсем другое, когда эта хрень растет на человеке в трех шагах от тебя. Броня расползалась дальше, захватывая грудь и плечи. Мужик не торопился атаковать, давал себе время подготовиться. Умно. Я бы на его месте делал то же самое. Вот только я не собирался давать ему это время. Рванул вперед, вкладывая в удар всю скорость, на которую был способен. Меч пошел наискось, целясь в шею, туда, куда камень еще не добрался. Но не успел. Мужик поднял руку, принимая удар на предплечье, и лязг металла о камень отдался в моих зубах. Клинок отскочил так резко, что я едва удержал рукоять. Запястье прострелило болью, пальцы на мгновение онемели, и я понял, что этот фокус больше не повторю. Еще пара таких ударов, и я останусь без кисти. Маг ухмыльнулся. Редкие зубы, желтые от табака, и глаза, в которых читалось... Что, щенок, не ожидал? Да, урод, не ожидал. Но это не значит, что я сдамся. Он атаковал первым. Шагнул вперед и махнул кулаком, который за время нашего короткого обмена любезностями оброс камнем до размеров хорошей дыни. Я увидел этот кулак очень близко. Гораздо ближе, чем хотелось бы, потому что он прошел в паре сантиметров от моего виска. Ветер от удара шевельнул волосы, и я отчетливо услышал, как воздух свистит вокруг этой каменной глыбы. Если бы попал, голова бы лопнула, как гнилой арбуз. Я ушел в сторону, нырнул под следующий удар, который пронесся над моей макушкой, и попытался достать его мечом в бок. Клинок лязгнул о каменные ребра и соскользнул, не оставив ни царапины. Мужик даже не поморщился, просто крутанулся на месте и впечатал локоть мне в грудь. Удар отбросил меня на добрых 2 метра. Я влетел спиной в какие-то ящики, они разлетелись с грохотом, и пару секунд просто лежал, пытаясь вспомнить, как дышать. В груди что-то хрустнуло. Я очень надеялся, что это был ящик, а не мое ребро. Маг не торопился добивать. Шел ко мне неспешно. Тяжело ступая по доскам, и каждый его шаг отдавался глухим ударом. Камень на его теле продолжал расти, захватывая шею и поднимаясь к подбородку. Еще минута, и он будет закован в эту дрянь с головы до ног, как какая-нибудь ожившая статуя из Имперского музея. Надо было что-то делать. Быстро. Я поднялся на ноги, игнорируя боль в груди, и отступил на шаг, потом на второй. Мужик шел за мной, не ускоряясь. Думал, наверное, что я пытаюсь сбежать. Или просто наслаждался моментом, растягивал удовольствие. Руки и грудь в камне, шея почти закрыта. А что с ногами? Я скосил взгляд вниз и увидел то, что хотел увидеть. Ноги были обычными. Никакого камня, никакой брони. То ли он не успел, то ли не умел. То ли просто забил, решив, что я его не достану. Это было его ошибкой. Финт влево. Он повелся, сместился, готовясь встретить удар. Тогда я нырнул вправо, упал на колено и рубанул по его ноге, целя в колено. Меч вошел вплоть с тем сочным хрустом, который ни с чем не спутаешь. Маг взвыл. Голос у него оказался неожиданно тонкий для такого здорового мужика и начал заваливаться вперед. Каменные руки бессмысленно загребли воздух в поисках опоры. Но даже падая, этот упрямый сукин сын умудрился ударить. Его ладонь впечаталась в пол рядом со мной, и доски взорвались. Не в переносном смысле, а буквально. Разлетелись щепки. Из-под них выстрелил каменный шип. Острый, как копье, цели мне в живот. Я откатился в сторону, и острие распороло куртку на боку, чиркнуло по ребрам. Горячее и мокрое потекло по коже под одеждой. Царапина. Глубокая, болезненная, но всего лишь царапина. Жить буду. Маг упал на одно колено. Рука все еще вдавлена в пол, и земля вокруг него ходила ходуном. Доски вспучивались и трескались. Острые обломки лезли из щелей, как зубы какого-то подземного чудовища. Он готовил что-то серьезное. что-то, после чего от меня останется только мокрое пятно на полу. Я видел это по его глазам, потому как напряглось его лицо, по жилам, которые вздулись на лбу, по печати, которая загорелась так ярко, что больно было смотреть. Он вкладывал все, что у него было. Последний удар — забрать меня с собой. Но я не собирался давать ему закончить свои приготовления. Два шага вперед, прямо через поле каменных обломков. Один из шипов впился в сапог, пробил подошву и кольнул ступню, но я не остановился. Замах, и меч пошел сверху вниз, целя в основание шеи. Туда, куда камень не успел дорасти. Где между серым гранитом и подбородком оставалась полоска обычной человеческой кожи. Клинок вошел глубоко, очень глубоко. Маг дернулся, захрипел, и глаза у него стали удивленные, почти обиженные, как у ребенка, которому не дали доиграть. Каменная броня на его теле пошла трещинами. Начала осыпаться серой пылью, и он завалился на бок, все еще пытаясь что-то сказать, но из горла шла только кровь. Я выдернул меч и отступил на шаг, тяжело дыша. Ребра ныли от удара локтем. Бок горел там, где шип распорол кожу. Ступня пульсировала болью при каждом шаге. И это был только один маг. А их еще осталось двое, не считая Бурова, который где-то там, за спиной, наверняка уже готовил очередную каменную пакость. «Отличный вечер, Артемка. Просто замечательный!» Я развернулся к следующему противнику. И в этот момент что-то ледяное впилось мне в бок. Боль пришла не сразу. Сначала был холод, странный, неправильный, который расползался между ребрами и забирался все глубже. Потом я посмотрел вниз и увидел ледяной шип, торчащий из бока сантиметров на пять. Вокруг него уже расплывалось темное пятно на куртке, а края раны побелели от изморози. «Твою мать! Пропустил удар, как последний идиот!» Бледный парень стоял в 10 шагах, и на его лице было выражение злого торжества. Печать на его руке светилась холодным голубым, и он уже формировал следующее заклинание. Влага в воздухе кристаллизовалась вокруг его пальцев, превращаясь в десятки ледяных игл, которые медленно вращались, набирая скорость. «Ну, спасибо, млять! Только ледяного ежа мне сейчас для полного счастья не хватало!» Я шагнул к нему, стараясь игнорировать боль, но шип в боку дернулся вместе с движением, и по телу прокатилась волна такого холода, что на секунду потемнело в глазах. Ноги подкосились. Я едва не упал, однако продолжал идти, потому что альтернатива была еще хуже. Стоять на месте и ждать, пока меня нашпигуют льдом, как подушку для булавок. Собрав все, что осталось, я рубанул наотмашь, целя ему в шею, но лезвие скользнуло почему-то невидимому и ушло в сторону. Защитное заклинание. Тонкое и почти незаметное, о котором я даже не подозревал. В итоге я только рассек ему кожу на предплечье, и бледный парень отскочил назад, шипя от боли, но при этом не прекращая крутить свои чертовы иголки. К этому моменту они уже набрали скорость и вращались так быстро, что сливались в сплошное серебристое облако. Еще секунда, может две, и он их отпустит. Я не успевал. И понял это с абсолютной ясностью, с какой-то отстраненной, холодной уверенностью, которая приходит в такие моменты. Слишком далеко, слишком медленно, и слишком много льда в боку, который с каждым ударом сердца забирал из тела остатки тепла. А потом огненный шар врезался бледному в спину. Небольшой и неэффектный, просто сгусток пламени размером с кулак, но этого хватило. Парня швырнуло вперед, он потерял концентрацию, и ледяные иголки брызнули во все стороны, бессмысленно и бесцельно. Несколько воткнулись в стену рядом со мной, одна черкнула по плечу, а остальные ушли в пол и застряли в досках, медленно тая. Бледный парень рухнул лицом вниз, и от его спины повалил густой, вонючий дым, пахнущий горелым мясом и сжженной тканью. Он еще дергался и пытался встать, упираясь трясущимися руками в пол, так что я добил его мечом в основании черепа. Без злости, без удовольствия, потому что это была просто работа, которую нужно было закончить. Феликс стоял позади с вытянутой рукой, и лицо у него было бледное, перекошенное от напряжения, а на виске пульсировала жилка. Камзол на плече оказался разодран, и под тканью что-то мокро блестело в свете ламп, но он держался на ногах. Это было главное. «Ты ранен», — сказал я. «Царапина!» Он сглотнул и качнулся, но держался на ногах. «Сзади, придурок!» Я обернулся. Бурый готовил что-то серьезное. Руки у него были по локоть в земле, которая пульсировала и светилась фиолетовым, а вокруг пол вспучился буграми. Я видел, как под досками движется что-то большое, что-то тяжелое, и мне очень не хотелось узнавать, что именно он там выращивает. Марик дрался с четвертым магом у дальней стены. Лязг стали, вспышки магии, чьи-то крики. Справится, наверное, но точно не сейчас и не вовремя. «Феликс!» — сказал я. «Можешь его остановить? Пытаюсь!» Братец вытянул обе руки, и с ладоней сорвался огненный поток. Не шар и не волна, а именно поток, непрерывный и яростный, который ударил в Бурова с такой силой, что воздух вокруг задрожал от жара. Но земляной маг просто поднял каменную стену прямо из пола, и огонь расплескался по камню, лизнул края, однако пробить не смог. Бурый заревел что-то нечленораздельно, и земля под моими ногами дрогнула. Я прыгнул в сторону за секунду до того, как пол взорвался. Каменные щупальца, толстые и узловатые, вырвались из-под досок и хлестнули по тому месту, где я только что стоял. Одно задело меня по ноге, и я покатился по полу, чудом не напоровшись на собственный меч. Бок взорвался болью. Ледяной шип сместился от удара, и холод начал расползаться быстрее, забираться все ближе к сердцу. «Плохо. Очень плохо». Феликс выдохся. Он все еще стоял и все еще держал руки вытянутыми, но огонь с его ладоней теперь сочился жалкими язычками вместо потока. Резерв кончился, и даже зелье оказалось не бесконечным. Бурый это заметил. Земляной маг ухмыльнулся, и каменная стена перед ним рассыпалась в пыль. Он шагнул вперед, глядя прямо на Феликса, и земля под его ногами вспучилась волной, которая покатилась к моему брату, ломая доски и выворачивая их острыми краями наружу. Феликс попытался отступить, но споткнулся о какой-то обломок и упал на спину. Волна была уже в трех шагах от него, и из нее лезли каменные шипы. Десятки шипов, которые тянулись к нему, как голодные пальцы. Братец поднял руки, пытаясь выжать из себя хоть что-то, но с ладоней сорвались только жалкие искры, которые погасли, не долетев до цели. Глаза у него были круглые, и впервые за все время, что я его знал, в них читался настоящий страх. Не показной, не наигранный, а тот первобытный ужас, который приходит, когда понимаешь, что сейчас умрешь и ничего не сможешь с этим сделать. Я резко рванул вперед. Два шага, три, и я врезался в Феликса плечом, сбивая его с линии атаки. Мы покатились по полу, а каменные шипы прошли там, где он только что лежал, с такой силой пробив доски, что щепки разлетелись во все стороны. Один шип распорол мне спину от лопатки до поясницы. Неглубоко, но больно. Я почувствовал, как по коже потекло горячее. Бурый заревел от ярости. Он уже готовил следующий удар, и земля вокруг него ходила ходуном, а под досками собралось что-то огромное, что-то, после чего от нас обоих останется только мокрое пятно. И в этот момент Марик появился у него за спиной. Капитан двигался как тень, бесшумно и неотвратимо. Его противник валялся у дальней стены, и поза тела не оставляла сомнений в исходе того поединка. А теперь Марик был здесь, прямо за спиной Бурова, и его меч уже шел вперед. Земляной маг почувствовал опасность. Дернулся, начал оборачиваться, поднял руку для защиты. Не успел. Меч Марика вошел ему в шею сбоку и вышел с другой стороны. Чисто, быстро, как на учениях. Голова Бурова запрокинулась под неестественным углом. Тело постояло еще секунду, словно не понимая, что уже мертво, а потом рухнуло на пол. Недоделанное заклинание рассеялось, оставив после себя только вспаханные доски и кучу каменных обломков. В амбаре наступила тишина. Я лежал на полу рядом с Феликсом, и все тело болело так, будто меня пропустили через мясорубку. Бок горел от ледяного шипа, спина горела от каменного, а ребра ныли после удара того первого мага. «Полный набор, только головы не хватает для комплекта. Квиты!» — выдохнул я, глядя в потолок. Феликс повернул голову и посмотрел на меня. Несколько секунд он молчал. Я видел, как на его лице сменяется выражение. Удивление. Потом что-то похожее на благодарность. А потом привычная холодная маска вернулась на место. «Не думай, что это что-то меняет», — сказал он. «И не думаю». Я поднялся на ноги, игнорируя боль, и протянул ему руку. Он посмотрел на нее, потом на меня. И на секунду мне показалось, что он откажется. Но потом он взялся за мою ладонь и позволил себя поднять. Я стоял, привалившись к столбу, и пытался отдышаться. А ледяной шип в боку напоминал о себе с каждым вдохом. Пять магов со свежими резервами лежали на полу, и все пятеро были мертвы. Марик подошел, окинул взглядом два тела рядом со мной, потом посмотрел на меня. Ничего не сказал, просто кивнул, коротко и серьезно, как равному. Феликс переводил взгляд с трупов на меня и обратно, будто пытался сложить два и два, и получал пять. В его картине мира старший брат был неудачником, который едва держит меч, а тут два тела и техника, которую за месяц не освоишь. «Где ты так научился?» — спросил он, и в голосе было больше подозрения, чем восхищения. «В прошлой жизни», — ответил я честно. Он решил, что я шучу, и больше не спрашивал. Марик вытер меч о куртку ближайшего трупа и огляделся. «Где Крюков?» «Хороший вопрос. Я посмотрел туда, где последний раз видел химеролога, и обнаружил пустое место. Только примятая солома и какие-то бумаги, которые он, видимо, выронил, когда драпал. Умный ублюдок. Пока мы тут геройски умирали, он тихонько отполз в сторону и свалил по-английски. То есть по-испански, так как в этом мире никакой Англии нет. Зато Прибалты есть. Эти, походу, в любой реальности выживут». Крюков обнаружился у двери вглубь здания. Он уже почти добрался до нее, уже тянулся к ручке, и на лице у него было выражение крысы, которая видит дыру в стене и понимает, что корабль тонет. Еще секунда, и он исчезнет в темноте коридора, а потом ищи его по всей мельнице. Я рванулся к нему, и тело немедленно напомнило, что оно со мной категорически не согласно. Бок полыхнул болью от ледяного шипа. Спина заныла от каменной царапины, ребра отозвались тупой пульсацией. Полный набор ощущений для человека, которому давно пора лежать и стонать, а не бегать за всякими уродами в белых халатах. Но Крюков был нужен живым. Без него вся эта ночь теряла смысл. Три шага. Химеролог услышал мои шаги и обернулся. Глаза у него стали круглыми. Рот открылся то ли для крика, то ли для какого-то заклинания, если он вообще умел колдовать. Я не стал выяснять. Просто врезал ему рукоятью меча по виску, вложив в удар всю накопившуюся за эту ночь злость. Химеролог даже не вскрикнул. Просто закатил глаза и обмяк. А из кармана его халата выкатился тот самый свисток и покатился по доскам, поблескивая в свете ламп. Я наклонился и поднял его, морщась от боли в боку. Приручатель. Редчайшая дрянь, за которую даже в этом захолустье могут устроить показательную казнь. Такие штуки лучше держать подальше от чужих глаз, так что я сунул его за пояс и прикрыл курткой. А потом посмотрел на ледяной шип, который все еще торчал у меня из бока, и понял, что откладывать больше нельзя. Холод расползался по ребрам с каждым ударом сердца, и левая рука уже начала неметь. «Марик!» — позвал я, и голос прозвучал хрипло, будто я не говорил, а каркал. «Нужна помощь! Эту хрень надо вытащить!» Капитан подошел и присел рядом. «Глубоко вошел», — констатировал он. «Держись!» «За что?» «За что хочешь. Будет больно». Он не соврал. Когда Марик взялся за шип и потянул, мир на секунду побелел. А потом взорвался такой болью, что я чуть не откусил себе язык. Что-то хрустнуло, что-то хлюпнуло, и ледяная дрянь, наконец, вышла из моего тела, забрав с собой, кажется, половину ребер. «Чисто», — сказал Марик, разглядывая окровавленный шип. «Ничего важного не задето. Повезло». «Ага», — выдавил я, прижимая руку к ране. «Просто охренеть, как повезло! Лучший день в моей жизни!» Кровь сочилась сквозь пальцы, но уже не так сильно, как я боялся. И холод отступал, медленно, неохотно, но отступал. Жить буду, хотя прямо сейчас это верилось с трудом. Феликс стоял в стороне и смотрел на нас, явно не понимая, как оказался в этом месте и что делать дальше. Камзол изодран, на щеке засохла чья-то кровь, а весь его холеный столичный лоск куда-то испарился, оставив просто уставшего парня после первой в жизни настоящей мясорубки. «Добро пожаловать в реальный мир, братец! Здесь не раздают призы за красивые позы и правильные родословные». «А эти двое?» Феликс кивнул в сторону Мира и Сизова, которые так и лежали на полу без движения. «Они живы вообще?» Я посмотрел на них. Мира дышала ровно, но глаза были закрыты, а тело обмякло, будто из нее выдернули все кости. Сизый лежал рядом, свернувшись в комок, и перья на его загривке мелко подрагивали. «Живы! Это от приручателя!» Я похлопал себя по поясу, где лежал свисток. «Если мне не изменяет память, они придут в себя в течение часа. Может, чуть раньше, но не стоит на это рассчитывать». Феликс нахмурился. «Откуда ты вообще знаешь, что это за штука и как она работает?» «Хороший вопрос. Жаль, что честный ответ звучал бы, как бред сумасшедшего. Понимаешь, братец, я вообще-то душа 54-летнего мужика из другого мира, и иногда в моей голове всплывают воспоминания прошлого владельца этого тела, которые я сам не помню, откуда взялись». «Читал где-то», — сказал я вместо этого. «Давно, неважно». По лицу Феликса было видно, что он мне не поверил, но расспрашивать дальше не стал. То ли слишком устал, то ли решил отложить на потом. «Марик!» Я повернулся к капитану, который уже успел обыскать пару трупов и теперь вытирал руку о чью-то куртку. «Посмотри за ними. Когда очнутся, объясни, что произошло, и держи их здесь, пока мы не вернемся». Капитан кивнул. «А вы куда?» «Осмотрим, что этот урод тут прятал». Я кивнул на бессознательного Крюкова, а потом на дверь в глубине амбара. «Где-то здесь должны быть документы, записи, может, еще что-то полезное. И я хочу знать, сколько химер он тут держит». Марик посмотрел на Феликса, потом на меня, и в его взгляде мелькнуло что-то похожее на сомнение. «Оставлять двух наследников великого дома, бродить по логову работорговцев без присмотра, явно не входило в его представление о правильной охране». Но он промолчал, потому что понимал, кто-то должен остаться с Мирой и Сизом, а кто-то должен найти то, ради чего мы сюда пришли. «Будьте осторожны», — сказал он наконец. «Если там еще кто-то остался, разберемся». Я подобрал свой меч, который успел выронить, пока Марик ковырялся у меня в боку, и кивнул Феликсу. «Идешь со мной?» Братец окинул взглядом трупы вокруг, потом посмотрел на дверь в глубине амбара. На секунду в его глазах мелькнуло что-то похожее на сомнение, но он быстро взял себя в руки и кивнул. «Веди!» Мы подошли к двери, и я толкнул ее, заглядывая внутрь. Темный коридор с низким потолком, тусклые лампы через каждые 10 шагов и запах, от которого сразу захотелось дышать ртом. Что-то кислое, затхлое, с примесью чего-то еще, о чем я предпочел бы не думать. «Что там?» — спросил Феликс, заглядывая мне через плечо. «Сейчас узнаем, что этот урод прятал в глубине своей мельницы». Коридор тянулся вглубь здания, и с каждым шагом запах становился все хуже. Затхлости и кислятине добавилось что-то еще, тяжелое и сладковатое, отчего желудок начал подкатывать к горлу. Я знал этот запах. Так пахнет в местах, где живые существа долго сидят в тесноте, в собственных испражнениях, без нормальной еды и воды. Так пахнет страдание, если у него вообще есть запах. Феликс шел рядом и морщился, но молчал. То ли не хотел показывать слабость, то ли просто берег дыхание. Первая дверь слева оказалась железной, тяжелой, с маленьким окошком на уровне глаз. Я заглянул внутрь и на несколько секунд просто замер, потому что мозг отказывался обрабатывать то, что видели глаза. Клетки. От пола до потолка, в 3 ряда, как в каком-нибудь курятнике на ферме. Только вместо кур там сидели химеры. Или то, что от них осталось. Прямо напротив окошка, в клетке размером с собачью будку, скорчилась девочка-лисица. Рыжая шерсть свалялась в колтуны и местами вылезла клоками, обнажая розовую кожу с расчесами и какими-то язвами. Уши висели как тряпки, а хвост, который у здоровых лис бывает пушистым и красивым, превратился в облезлый обрубок с проплешинами. Она смотрела в стену перед собой и не моргала, и глаза у нее были такие пустые, будто внутри уже никого не осталось. На шее у нее был ошейник. Тот самый, с ментальной дрянью, которая выжигает волю. Ей было лет 12, может, 13. В человеческом пересчете, конечно, с химерами хрен разберешь. Но она была ребенком, это точно. Ребенком, которого держали в клетке, пока не сломали. Рядом с ней, в соседних клетках, сидели другие. Птица с обрубками вместо крыльев, которая тихо раскачивалась взад-вперед, монотонно и бессмысленно. Волк с проплешинами на боках и гноящейся раной на морде, из которой сочилось что-то желтое. Что-то мелкое и пушистое, свернувшееся в углу клетки и не подающее признаков жизни, и я не мог понять, спит оно или уже умерло. Миски с чем-то бурым, что, наверное, когда-то считалось едой. Лужа в углах клеток. И запах. Тот самый запах, который теперь бил в нос с такой силой, что глаза слезились. Феликс подошел и заглянул в окошко рядом со мной. Несколько секунд он молчал, и я видел, как меняется его лицо. Сначала недоумение, потом понимание, а потом что-то, чего я у него раньше не видел. Не отвращение даже, а какой-то глубинный шок, который пробивается сквозь все слои воспитания и аристократического самоконтроля. «Это...» Он сглотнул и не закончил фразу. «Это то, чем занимается твой полезный инструмент, Засыпкин», — сказал я. «И его друг Крюков, и все остальные, кто в этом замешан». Феликс отвернулся от окошка. Лицо у него было бледным, а на скулах играли желваки. «Какая мерзость!» — процедил он сквозь зубы. И это было непоказное отвращение для Галочки. Я видел, как у него дрогнула рука, как сжались пальцы в кулак. Что бы там ни творилось в голове у моего братца, но вот это его зацепило по-настоящему. Может, потому что дети. Может, потому что химеры все-таки считались разумными существами, а не скотом. А может, он просто не ожидал увидеть такое в 2 шагах от города, где все выглядело таким цивилизованным и правильным. Я оттолкнул дверь и вошел внутрь. Запах, который через окошко казался просто неприятным, здесь ударил с такой силой, что меня чуть не вывернуло. Феликс за моей спиной сдавленно кашлянул, но тоже вошел, хотя по его лицу было видно, чего ему это стоило. Вблизи все выглядело еще хуже, чем через мутное стекло. Ржавые прутья, облупившаяся краска, засохшее дерьмо в углах клеток. И глаза. Десятки пустых глаз, которые смотрели сквозь нас, будто мы были призраками. Я подошел к клетке девочки-лисицы и присел, чтобы оказаться на уровне...